Гаруда решает похитить Амриту. 5 полных столетий с тех пор миновало. Вина-то рабыни сестры пребывала. Но срок наступил, и родился Гаруда. Разбил он яйцо и взлетел из сосуда. Сверкал он исполненной силой великой, громадою пламени многоязыкой. Казалось, он рос без предела и края, пылая и ужас в живое вселяя. Все твари пред Агни предстали с мольбою: «Владыка огня, мы сгорим под тобою, ты в каждом земном существе обитаешь, миров разрушитель, ты всех очищаешь. Чего ты огнем не коснешься лучистым, становится светлым, становится чистым. О, жертв пожиратель! Всевидящим взглядом следишь ты за жертвенным каждым обрядом. О, Бог семипламенный, силы ты множишь, уже ли ты все существа уничтожишь? Расширилось тело твое огневое, уже ли ты хочешь пожрать все живое?» Ответил им Агни: «Ошиблись вы, твари! Не я виноват в этом грозном пожаре. Есть новое в мире, мне равное чудо, отважная, сильная птица Гаруда». Собрание богов, мудрецы-ясновидцы явились тогда к обиталищу птицы. Сказали Гаруде: «Владеешь ты славой, душою премудрый и видом кудрявый. Пернатого царства ты царь благородный, ты светоисточник, от мрака свободный. Ты мысли паренье, ты мысли пыланье, причина и действие, подвиг и знанье. Ты длительность мира, его быстротечность, мгновенье и тленье, нетленность и вечность. Ты ужас вселенной, ты жизни защита, Гаруда, тебе наше сердце открыто». Так мир потрясенный пернатого славил, и мощь свою гордый Гаруда убавил. Гаруда, стремительной мысли подобный, менять свою силу и облик способный, помчался над влагой безмерной и синей, туда, где Вината служила рабыней. Однажды Винате, покорный всецело, чтоб слышал Гаруда, сестра повелела: «Среди океана, в чреве пучины, есть остров прекрасный, есть остров змеиный. Неси меня к змеям, сестра дорогая!» — воскликнула Кадру, глазами сверкая. Вината взяла себе Кадру на плечи и с матерью змей полетела далече. А 1000 змей по приказу Винаты Гаруда понес, повелитель пернатый. И к солнцу поднялся он, мысли быстрее, и впали от жара в бесчувствие змей. Но Кадру к властителю грома взмолилась: «О, Индра, даруй мне великую милость! Ты лето и осень, ты зимы и весны, ты ливень свирепый, ты дождь плодоносный, ты горькая участь, ты радостный жребий, ты молния в тучах, ты радуга в небе, то громом бушуешь, то ветром холодным, пролейся же, Индра, дождем полноводным». Мгновенно разверзлись небесные своды, На землю низвергли снесметные воды. Казалось, неслись по всему мирозданию, друг друга осыпав отборною бранью гремящие тучи одна за другою, как чаша земля наполнялась водою. Дождил громовержец из неба громады, а змеи смеялись, довольны и рады. На остров прекрасный Гаруда принес их, где слышалось пение птиц стоголосых, где травы цвели на широких просторах, где лотосы были в прудах и озерах, деревья водой упивались проточной, и змей обдавали струею цветочной. Воскликнули змеи: «Неси нас отсюда на более дивное место, Гаруда, неси нас на остров другой, сокровенный, ты сам насладишься красою вселенной». Подумав, Гаруда спросил у Винаты: «О, милая мать, объяснить мне должна ты, скажи, почему отказаться не смеем, во всем подчиняться обязаны змеям?» «О, сын мой, — сказала Гаруде Вината, — я в нашей неволе сама виновата. Обманом сестрой побежденная в споре, у кадру живу я рабыней в позоре». И стало Гаруды печаль тяжелее. Он молвил: «Всю правду скажите мне, змеи, разведать мне тверди, разведать мне воды, или подвиг свершить, чтоб добиться свободы?» Сказали: «От рабства себя ты избавишь, как только ты Амриту змеям доставишь». «О, мать! — услыхала Вината Гаруду, — я голоден, Амриту ныне добуду». Уверившись в силе его исполинской, но все же тревоги полна материнской, Вината, взволнована в это мгновенье, Гаруде промолвила благословенье: «Лети по пути многотрудному смело, лети и сверши благородное дело. Возьми себе солнце и месяц в охрану, тебя ожидать я с надеждою стану. На небо, где темные тучи нависли, поднялся Гаруда со скоростью мысли, поднялся и вспыхнул невиданным светом». Главу Махабхараты кончим на этом.